Он больше не мог ждать. Изнутри разрывало желание прикоснуться к объекту своего вожделения впервые в жизни. Раньше с ним никогда такого не случалось. То ли слишком быстро он попадал в цепкие лапы врачей из психиатрической клиники, то ли никто на самом деле так не бередил его мысли. Но с ней все было по-другому. Точнее, стало по-другому, когда девушка с большим родимым пятном вдруг стала публичной личностью. О ней кричали газеты и журналы. Ее лицо не сходило с экранов телевизора. Было очевидно, что не только Джет Парсонс очарован молодой женой самого влиятельного человека города. При всей своей популярности и внезапно свалившемся на нее богатстве девушка вела себя идеально. Многие бы отдали все на свете, лишь бы накопать какой-то горячий компромат, чтобы хоть немного запятнать ее репутацию. Но тщетно. Никаких внебрачных связей, никаких интрижек. Даже в обычных пьяных вечеринках она была незамечена. Старик оторвал джекпот, не иначе. Сегодня его знобило и потряхивало, словно молодой человек подхватил простуду. Но Джет был уверен, просто пришло время, и это всего лишь предвкушение перед такой долгожданной встречей. Перед самым роскошным рестораном города толпился народ. Многие хотели посмотреть на элиту города, потому что точно знали, что сегодня здесь соберутся самые сливки. Девчонки пытались одеться сексуально и вызывающе, чтобы своими оголенными ногами и декольте привлечь самцов, готовых провести с ними ночь и, может быть, не одну. Здесь пестрили леопардовые накидки, расшитые пайетками жакеты, куртки из натурального меха. Безвкусица, зато бросается в глаза. Один за другим прибывали гости. Большая часть выбрала длинные блестящие лимузины с личным шофером, чтобы иметь возможность хорошенько надраться под звон хрусталя. Белая с голубыми полосками спортивная машина выделялась среди остальных не только своим слишком низким для местной публики ценником, но и тем, что за рулем сидела сама хозяйка. Молодая девушка в черном платье с кружевным лифом и летящей юбкой. Легкий макияж только подчеркивал ее красоту, а на щеке светилось родимое пятно. Она отдала ключи парковщику и прошла вовнутрь. Пройдет несколько часов, прежде чем она снова появится здесь у дверей, и он должен быть готов. Изначально, собираясь сегодня наконец-то прикоснуться к своему объекту обожания, Джет не вынашивал никакого плана. Ему казалось, что можно просто подойти, завязать разговор, перекинуться парой слов. Но до этих пор ничего, кроме «привет», он и выдавить из себя не мог. И даже получил предписание не приближаться к ней ближе 15 метров в тщетных попытках наконец решиться. Сейчас же, смотря на въедливый взгляд швейцара, на широченные, словно надувные фигуры охранников, молодой человек понимал, что просто так человеку из толпы тут не пробиться. Он задумчиво смотрел, как машины за машиной прибывают все новые и новые гости. Парковщиков было всего двое, и оба нарасхват. Внезапно пронзила мысль. Вот оно, вот шанс подойти настолько близко к ней, что, возможно, он сможет даже как будто случайно прикоснуться к оголенной руке. От одной этой мысли он задрожал. Приятная тяжесть внизу живота отвлекала, но добавляла решимости. Завернув за угол, Джет дошел до парковки и встал в тени маленькой будки, специальное место для курения. Теперь оставалось только ждать. Очередная машина, большой черный пикап, въехал на парковку. Кое-как выбравшись из салона, парень в униформе заторопился назад. Он не видел, как шевельнулась тень, не услышал легкое шарканье кроссовок об асфальт, только почувствовал удар по голове и тут же потерял сознание. Оттащив тело за будку для курения, Джет присел на корточки и уставился в простое прыщавое лицо. Настолько простое, что, увидев его в толпе, точно пройдешь мимо, а во второй раз и не вспомнишь, как оно выглядит. Парень был почти такой же высокий и худой, как он сам, и это было ему на руку. Но странное чувство не отпускало. Никогда прежде не доводилось вот так, ни за что, избивать человека. Совсем другое дело, когда ты делаешь это ради спасения жизни. Парень начал приходить в себя, моргая глазами. Он пытался сфокусировать на чем-то взгляд и подняться. Еще секунда, и он закричит. Джет прыгнул ему на живот, придавив тяжестью своего тела, и зажал рот рукой. Было что-то неестественное, неприятное в том, как вращались от страха глаза, как быстро намокла от слюней ладонь, как тело под ним извивалось в попытке выбраться, и как через слишком короткое время оно обмякло. Мальчишка перестал сопротивляться. Джет отполз подальше, упершись спиной в стенку будки для курения. Сердце бешено колотилось. Он часто-часто дышал, пытаясь протолкнуть воздух в легкие. Начала кружиться голова, его затошнило, и, не справившись с нахлынувшей в горло недопереваренной едой, молодого человека вырвало. Парковщик лежал без движения. Было страшно подойти и проверить, дышит ли он, потому что страшно узнать, что нет. Уж лучше думать, что тот просто потерял сознание. Дрожащими руками Джет снял с него униформу, еле влез во все-таки слишком короткие брюки, натянул посильнее рукава, нацепил на голову фирменную фуражку. Отряхнув частички травы и земли с одежды, он постоял несколько секунд, смотря на парня, лежащего без движения, и, резко развернувшись, ушел. «Не думать! Делать!» — крутилось в голове. «Если ты сейчас позволишь себе думать, то проиграл!» Он потом подумает о том, стоила ли эта возможность прикоснуться к ней в человеческой жизни. Стоило ли ему брать грех на душу ради этого? Все равно никогда она не будет с ним. Да и он не хотел больше, чтобы это когда-то случилось. Теперь он грязный, недостойный одного ее пальца. Хотя... Перепуганные мысли путались. На смену самобичеванию лезли страшные, немыслимые вещи. Ему начало казаться, что, столько сделав ради человека, пойдя на убийство, он отвоевал свое право наконец стать частью ее жизни, самой важной частью. Почувствовав невероятную силу, Джет улыбался, когда подходил к парадному входу самого роскошного отеля их города. Швейцар только нахмурился, но ничего не сказал. А напарник в точно такой же униформе и вовсе не обратил на него внимания, высматривая в череде машин ту, за которую дадут больше чаевых. Никто не заметил подмены. Всем было все равно. Так почему он должен страдать?